Глава 28. Ангелина. Около 6 вечера мы оказались возле дома родителей Марата и Марка. Увидела снова этот дом, и меня перетрясло. Сколько же тут произошло всего, сколько воспоминаний. Здесь я узнала, что Марат – брат Марка. Здесь мы впервые... Нет, этот позор не хочу вспоминать. Если бы не напор Марата и его необъяснимая и порочная сладкая власть надо мной... Я бы никогда не пошла на это и не вела себя так раскованно в постели под носом у их семьи. Стыдобище. До сих пор неловко, нас могли слышать, просто из приличия промолчали. А теперь они наверняка это невольно вспомнят, потому что Алиса могла стать плодом любви именно в эту ночь, когда мой жених отключился в другой спальне. Кинула на него взгляд из-под лобья. Все-таки Марат приличный козел. Точнее, наоборот, неприличный. Взял лаской и настырностью чужую почти жену. До сих пор в голове не укладывается, что я поддалась. Ну а как было устоять? У него такие умелые руки и губы, а от его мужественной красоты и энергетики у меня изначально дух захватывало, и коленки дрожали. Встряхнула себя мысленно. Вот об этом точно думать не стоит. Нам это больше не светит. Это только прошлое. Не стоит ранить сердце этими воспоминаниями. Умерла, так умерла. Да и Марат для меня теперь табу по причине его семейного статуса. Я подобную ошибку совершила, поддалась чувствам и предала своего жениха. Но теперь оказаться в роли того, кто разрушает чужую семью, я вовсе не готова. Руки дрожали от волнения. Марат сказал, что поведал родне нашу историю и то, как у нас вышла Алиска. Теперь мне стыдно вдвойне, а как смотреть в глаза его маме, я вообще не представляю. Он повернулся к нам, сидящим на заднем сидении, и устремил внимательный взгляд на меня. «Волнуешься?» — спросил Марат. «Да», — не стала скрывать я. «Как я буду с ними общаться? Они ведь знают, что я...» «Что?» «Ну, скажем так, бегала от брата к брату. Сказала бы грубее, но не при ребенке». «Ты не бегала. Ты любила. Меня любила. Правда же? Иначе ничего этого бы не случилось. Любимым не изменяют». Столь неожиданный вопрос взволновал меня еще больше. Ответила ему хмурым взглядом. Зачем он касается этих тем? Он не понимает, что мне было больно или вообще ничего святого в нем нет. И опять эта фраза, сказанная однажды мне Любой. А Марат? К нему это не относится, что ли? Он ведь женат, а касался, сжимал в своих руках, прижимая как можно плотнее к своему телу, и целовал меня. И хотел меня, судя по напрягу, в брюках. Ему-то не стыдно от такой реакции собственного тела на постороннюю ему женщину? Или это он так тонко намекает на чувства ко мне? В любом случае, пусть сначала разберется с женой. Нет. Да. Ложь, хмыкнул он. Я тебя достаточно уже знаю, чтобы понять, когда ты лукавишь. Стало еще более неуютно. Неужели так всем очевидно, какая я идиотка? И что я действительно полюбила того, кто обходился со мной не самым красивым образом. Жене своей, наверное, охапками цветы носил, предложение сделал по-человечески, а меня только и делал, что в постель тащил. Хотел еще и еще, наградил меня ребенком и уехал покорять другой континент. «Марат, ты слишком много на себя берешь». «Это раз?» — собралась я с духом и ответила ему. Голос звучал почти ровно. «Впрочем, как и всегда». «Мне бы такое самомнение, как у тебя. Я бы с тобой тогда вообще не связалась. Ясно тебе? И ни к чему эти разговоры. Это два. Нас объединяет ребенок и ничего более. А эти задушевные беседы о так называемой любви, в которую я лично не верю совершенно и уже давно, оставь для своей жены». Мужчина несколько секунд раздумывал над сказанным мной, а потом взялся за ручки двери. «Ладно, идемте». Он помог выйти из машины мне, потом взял на руки Алиску. Девочка привыкла к нему за несколько дней и на руки шла уже спокойно. Марат говорил ей, что он друг и мне, и ей, и наивный ребенок ему верил. Впрочем, Марат не такой уж гнилой человек, по крайней мере, с детьми. Ребенка не обманешь. Мы дошли до двери их большого дома, и Марат нажал на кнопку звонка. Я снова почувствовала, как меня просто колотит от нервов. Господи! Не поход в гости, а самая настоящая и весьма изощренная пытка. «Не бойся», — сказал мне Марат. «Я никому не дам тебя в обиду». «Вот уж спасибо», — буркнула я. «Защитник еще. Если кто меня и захочет укусить из его семейства, то Марат этого точно не увидит. Дураков тут нет. Мне стоит опасаться разговоров наедине, а мне кажется, они точно будут. Особенно переживаю за его маму. Мне она показалась довольно строгой. И бабушку. Та вообще меня катком раскатает, если я не нравлюсь ей. А после всех событий и чехарды с братьями нравится в этом доме. Я вряд ли могу хоть кому-то. Единственное спасение – время. Максимум в 8 вечера мы должны быть уже дома, потому что у Алисы режим. И нарушать я его не собираюсь, даже ради новоиспеченных родственников. Еще волнуюсь, как Лиса отреагирует на такое большое количество людей. Она привыкла видеть только меня и деда. Ну и теперь немного Марата. «А вот и наши гости, дорогие!» – распахнул дверь отчим Марата. «Добрый вечер. Проходите. Ой, какая бусинка! Ну ладно, не стану с порога смущать. Заходите». В гостиной организовали стол с угощением и чаем. Словно бы мы пришли на праздник. Я огляделась по сторонам. Марка нигде не увидела. Выдохнула. С тех пор, как Марат узнал об Алисе и начистил Марку моську, больше он меня не беспокоил. Наконец понял, что я для него так и останусь недосягаемой. Развод с Любой они, кажется, все-таки пока оформлять не стали. И правильно. Пусть попробует хотя бы ради сына. Разойтись-то недолго. Постепенно подходили домочадцы и разглядывали Алису. Знакомились с ней. Она смущалась и боялась незнакомых людей, но этого не избежать. Ей придется привыкать к новым родственникам рано или поздно. «Какая принцесса маленькая!» — играла с ней прабабушка. «Давай еще сыграем в зайчиков!» Бабушка Марата просто кадр, иначе не назовешь. В своем возрасте еще такая бодрая, играет с ребенком. А к ней Алиса прониклась быстрее других и даже улыбнулась ей. «Ангелина?» — услышала я голос матери Марата возле себя и повернула голову. «Идем на кухню, мне нужна помощь». А вот и задушевные разговоры подоспели, кажется. Но делать нечего, отказаться нет причин, да и неудобно это. Встала и пошла следом за женщиной, которая за собой прикрыла дверь. Достала хлеб, масло и икру. «Бутербродов мало на столе. Тебе не показалось?» — спросила она, очевидно, тоже испытывая неловкость, оставшись наедине со мной. «Мне кажется, на столе в достатке всего», — ответила я. «Все очень вкусно и красиво». «Спасибо», — вяло улыбнулась она. Женщина явно хочет говорить не о бутербродах, просто не знает, с чего начать. «Но все равно. Давай сделаем еще с икоркой». «Давайте», — пожала я плечами. Мы принялись мазать маслом тосты. Елизавета Ивановна все поглядывала на меня. «Линочка, а почему же ты не сказала о малышке?» Решилась задать она вопрос. «Такое чудо не стоило скрывать. Не Марат, так мы бы помогли. Мы плохо расстались с вашим сыном. Я не хотела, чтобы он знал. Простите, это все слишком сложно», — ответила я ей. «Так вышло. Что уж теперь. Сейчас вы знаете». «Да, спасибо, что привезла ее. Хоть посмотрели на внучку. Такая красавица. А что же у вас случилось с Маратом, раз уж он тебя забрал у брата?» Ей сложно было говорить со мной об этом, но, кажется, она не винила меня ни в чем. Просто, наверное, пыталась понять то, чего ей не рассказал Марат. «Не вышло у нас», — ответила я. Вдаваться в подробности я не собиралась. Она какое-то время помолчала, потом снова заговорила. «Ты ведь знаешь, что Марат женат?» «Да, знаю». «И мы Лилечку очень любим. Не хотелось бы, чтобы этот брак развалился. Ты понимаешь меня?» «Понимаю. Чего еще я должна была на это сказать?» «Ты же не планируешь Маратику голову морочить, правда? Я все думала, что он так Марка сторонился, а он из-за тебя это. Не планирую». «Помни, пожалуйста, девочка, что теперь Марат имеет жену. Не беспокойтесь. Нас с вашим старшим сыном связывает только Алиса». Заверила я ее, осознавая, что и сама не готова была переступить эту грань. Разговор мне был неприятен, но я понимаю ее, как мать. Она просто не хочет, чтобы сын опять страдал. Точнее, оба сына. «Что ж, хорошо», — кивнула женщина. «Давай отнесем бутерброды к столу тогда. Нас, наверное, все заждались уже». Ну, вот с мамой и поговорили. Отчим Марата общался со мной нейтрально. Его, как и бабушку, больше занимал ребенок. Хотя перед тем, как уехать, Ольга Вячеславовна подозвала меня к себе. «Старая я уже совсем», — бурчала она. «Отведи меня в комнату, я покажу, куда». Кажется, бабуля Марата тоже очень жаждет поговорить со мной. Марат наблюдал за моими передвижениями по дому, но не встревал. Видимо, решил, что нам нужно наладить контакт без него. Алиса сидела на коленях у Марата, выглядела довольно уставшей, но не плакала. И я решила, что проводить бабушку смогу, отлучившись на 5 минут. «Конечно, Ольга Вячеславовна», — кивнула я и помогла ей подняться с кресла. «Помнишь мое имя?» — хмыкнула она. «Вас невозможно забыть», — ответила я. «О, ты муж мой, царство ему небесное», — так же говорил. Бабуля с потрясным чувством юмора, даже в такой напряженной сегодня атмосфере, заставила меня улыбнуться. Проводила женщину до кровати. «Тут пряжа, смотри». Вдруг показала она мне коробку, которую подготовила явно заранее. «Какой тебе цвет нравится?» «Зеленый», — ответила я. «Подойдет к твоим глазам», — улыбнулась Ольга Вячеславовна. «Свежий у тебя шарф и варежки». «Ой, как-то это очень мило, приятно, но мне неудобно напрягать старушку». «Да не стоит себя утруждать», — пожала я плечами. «Да и лето ведь...» «Лето не вечное, девочка», — посмотрела на меня поверх очков бабуля. «А мне приятно это будет сделать. Тебе я свяжу, и Алиске тоже». «Что ж, спасибо». «Заглядывай почаще с доченькой, милая». «Я бы рада, но мне кажется, я пришлась не ко двору», — честно ответила ей я. «Брась», — махнула рукой Ольга. «Мне вот ты очень нравишься. А главное, что ты нравишься Марату. Мой мальчик просто так бы женщину не выбрал». «Вы не так поняли», — грустно улыбнулась я. «Я здесь в качестве мамы Алисы, но с Маратом нас совершенно ничего не связывает». «Линочка», — снова улыбнулась она, откладывая в сторону коробку с пряжей. «Мне можешь не рассказывать. Я сама все вижу прекрасно. Я почти целый век живу. Что я? Не знаю, когда мой такой взрослый внук любит и когда это взаимно. Не надо этого стесняться. Вы прекрасная пара. Я еще на юбилее заметила, что вы друг к другу неравнодушны. А потом оказалось, что вы и были уже тогда знакомы. И пазл собрался». «Любит? Даже если и так, то мне от этого не легче, потому что Марат женат», — глухо отозвалась я. «Да он женат по ошибке», — не сдавалась старушка. «Не любит он эту бедную Лильку. Отец ей деньги дал большие в бизнес Маратика. Да ребенка он хотел еще сильно. Есть у него дочка, да та взрослая стала. Улетела уж из родительского гнезда. А ему хочется свое дитя рядом. А Лильке Бог детей не дает с Маратом, потому что не любит он ее. Он тебя любит, глупая. Не отталкивай его, а?» «Но он же женат». «Вот заладила. Женат. Коли там любовь бы была. Вам Бог вон какую дочь дал. И у вас любовь есть. Видно же». «Мне пора». Встала я с края кровати, на которую села в процессе диалога. Ноги словно ватные. Как мне тяжело ее слушать. Кто бы только знал. Может, Ольга и мудрая женщина, но сейчас она не права. Не полезу я в семью Марата. Раз женился, значит, знал для чего. Даже если там превалировал денежный вопрос. «Меня ждет дочь». «Эх, не веришь мне», — покачала она головой. «А он, знаешь, как страдал по тебе. Я-то знаю. Мне одной говорил, когда приезжал, что был с тобой. И что забыть тебя никак не получается. Он женился-то чуть больше года назад, а полтора еще страдал по тебе, дурочка. Потом уж смирился. Это Лилька твое место заняла по незнанию, а не ты ее. Нечего тут сохранять. А у вас ребенок и любовь». Мысль, что Марат действительно мог делиться таким со своей бабушкой, словно кипятком сердце обдавала. Неужели он в самом деле меня любил? Или даже любит? «Не думаю. Марат должен это решить сам со своей женой». «Упертая!» — снова укоризненно покачала головой она. «Как и говорил Марат, так и сказал. Если бы ты знала бы, какая ангел моя упертая». «Хорошего вам вечера», — сказала я, отступая к двери. «Меня ждет Алиса». «И тебе, милая, и тебе», — ответила она. Домой вернулись к 8. Марат донес Алису до дома и зашел вместе с нами. Я купала ее, кормила, а он так и сидел на диване, не уезжал домой. Закралась мысль, что Марат хочет поговорить со мной. А я не очень хочу с ним говорить, но мне, как и всегда, не отвертеться. Этот мужчина, если что решил, обязательно добьется цели. Когда я вышла из спальни дочери, встретилась с его внимательными серыми глазами. «Ну, что тебе?» — спросила я. «Сверлишь меня глазами». «Пойдем в кухню, надо поговорить», — поднялся он с дивана. Пока я укладывала дочь, Марат принес из машины какую-то папку с бумагами, которую положил передо мной на кухонном столе, и развернул. Рядом с папкой лежала связка ключей. «Прочти», — сказал он мне и отошел на шаг от стола. Я же наоборот, подошла ближе и взяла в руки папку. Посмотрела самый верхний документ. Это право собственности. Загородный дом, больше 100 квадратных метров. Самое интересное, что в графе «собственник» стояло имя нашей дочери. Не поняла. «Это что такое?» Обалдела, я указала папкой в его сторону. «Документы на дом. Вот ключи. Завтра переезд», — ответил Марат. «Чего? Какой еще переезд? Ну-ка, забирай!» Я подошла к нему и протянула папку. Марат лишь мазнул по ней взглядом и вернулся к моему лицу. Опустил глаза на мои губы. Вот черт, у самой поджилки затряслись, зря я к нему подошла так близко. Ну и как с ним вот так разговаривать? «Бери!» — пихнула я папку прямо ему в грудь. Марат лишь покачал головой. «Да забирай, — сказала, — мне твои подачки не нужны!» Сама взяла его большую руку и вложила в пальцы папку. Прикосновение кожи к коже словно обожгло меня чем-то горячим. Марат тоже это чувствует, я ощущаю. Мы снова застыли на месте, не в силах отвести глаза друг от друга. «Это не подачки и не тебе», — заговорил он. Голос мужчины звучал ниже обычного. «Наша близость волнует не только меня одну. Этот дом я купил для нашей дочери. А ты, как ее мама, конечно, тоже переедешь. Если хочешь позвать папу, я не против. Места там много». «Да я вижу, что много. Тут 2 этажа. Только с чего ты взял, что я на это соглашусь?» Я отошла от него на пару шагов, сложила руки под грудью и с вызовом смотрела на бывшего начальника. «Мечтаешь, что я стану твоей любовницей, да? Ты ведь планировал приезжать в этот дом, не так ли?» Марат окинул меня наглым взглядом, от которого я так отвыкла, и сейчас обязательно покраснею, и который красноречиво сказал, что да, мечтает. «Нет», — произнес он вслух, — «я тебе не предлагаю этого. Не хочу обманывать ни жену, ни тебя оставить в роли любовницы. Это для дочери дом. Я буду приезжать, но ночевать с вами не планировал. Это нехорошо по отношению к вам обеим». Рот сам собой приоткрылся в изумлении. Такие слова слышать от Марата странно. И хоть он и прав, и в данном случае даже благороден, но то, что он так бережет честь своей жены, принесло мне тупую боль в груди. Какого черта я ревную? Я не имею на это права. «Ты подумала о сексе, да?» Сузил он серые глаза. «А ты все-таки плохая девочка. Порочный ангел». «Мне кажется, такие разговоры тоже неуместны, если уж ты взялся беречь честь своей жены». Уколола я его, пытаясь бороть жар, поднимающийся внутри от его слов и напоминания о том, какие мы проводили горячие и порочные ночи в постели. «И твою тоже», — отметил Марат. «Допустим, и мою», — кивнула я. «Но я все равно на переезд не согласна. Ни к чему это совершенно. Скоро я выйду на работу, смогу платить ипотеку. И мы будем жить в городе, в моей квартире». «Ты думаешь, что я, имея такое положение и статус, позволю тебе платить ипотеку и жить в крохотной квартирке с моим ребенком? Ты серьезно так считаешь?» Задумалась. «Конечно, логично, что Марат хочет обеспечить ребенку хорошие условия для жизни, но он спросил меня, нужно ли нам это. Хотя о чем это я? Ведь он все уже решил». «Надо было понимать, от кого рожаешь. Я тебе не слесарь, Вася». Я закусила губу, чтобы не наговорить лишнего. «Прав-то он прав, наверное. Только соглашаться я не намерена». «Ты поедешь в этот дом, Лина». Снова услышала я этот властный тон, который терпеть не могу. Еле удержалась, чтобы не сморщиться. «Я не позволю тебе тащить все на себе». «Подожди», — нахмурилась я. Только дошел до конца смысл сказанного им ранее. «Ты сказал, что не дашь мне платить ипотеку. Это каким образом?» «Погашу ее», — ответил Марат. «Твои силы должны уходить на ребенка, а не на ипотеку. И на работу пока что я прошу тебя не выходить. Алиса еще маленькая. Посиди с ней хотя бы до 3 лет. Я решу проблемы с деньгами и возьму ваше обеспечение на себя полностью». «Я против», — твердо сказала я. «Дом купил. Еще и ипотеку хочешь погасить? Мне не нужны твои деньги. Я тебе не содержанка». «Лина!» — начал злиться Марат и поджимать губы. «Я хоть слово сказала содержанке? Не передергивай. Дай мне Бог терпения с тобой, упрямая. Это теперь деньги не только мои, а общие с Алисой. И твои тоже. Потому что ты ее мать. К чему твоя глупая гордость? О ребенке подумай. Даже если ты отдашь ее в сад, то не сможешь еще долго ходить на работу нормально. Малыши часто болеют, не ходят на полный день. Как ты собралась работать? Тебе никто не будет постоянно давать больничный. Самый лучший период возвращения на работу без эксцессов потом – достижение ребенком 3 лет. Ничего, другие как-то справлялись, и я переживу. Вскинула я подбородок. Другие вынуждены выживать. У тебя такой надобности нет. У тебя есть мужчина, который обеспечит семью. Глянула на него. Говорит так, словно уже живет с нами. Не семью, а ребенка. Ну, хорошо, ребенка. Ты же мне не даешь даже этого сделать. Смею напомнить, ты сегодня вписала меня отцом Алисы, и я буду о ней заботиться. А теперь подумай о ней, а не о себе. Дом комфортный. Места много ей бегать. Задний двор и сад. Ты можешь выводить ее гулять и не бояться чужих, машин и прочего. Подрастет еще, пусть сама гуляет. А ты в окошко будешь приглядывать за ней. Рядом прекрасный садик с квалифицированными педагогами. Лицей очень серьезный. Ты ведь не станешь спорить, что хорошее образование очень важно? Не стану, притихла я. А там оно одно из самых лучших во всем городе. Поселок элитный, огорожен от чужаков. Никто чужой вас никогда там не побеспокоит. Если только ты сама не оповестишь охрану, что можно пропустить гостя на территорию. Это ведь безопасность, комфорт для дочери и отличное образование с раннего возраста. Даже английский есть со средней группы. Ты хочешь лучшего для дочки? Конечно, хочу. Стушевалась я совсем. Глупый вопрос, Марат. Я только ради нее все и делаю. Тогда бери ключи и не выделывайся. Пододвинул он ко мне ближе связку. Нет. Блять! Ругнулся он. Не беси меня, ангел. Я ничего не знаю. Завтра заеду за вами утром. Вещи должны быть собраны. Перевезем их. А если нет, то что? Вскинула я брови. То я тебя сам в чемодан запихаю. Понятно? Буду сам лично собирать твои трусики и чулочки. Но ты туда поедешь. Если бы у меня были длинные уши, то я бы обязательно их сейчас прижала к голове. Я его разозлила. Тон голоса не стал выше, но в нем явно слышалась власть, упорство и отголоски металла. И шансов остаться с отцом у меня в самом деле нет. Я уверена, что он не шутит и не переломится, если действительно соберет мои вещи и перевезет их силком. Злой Марат продолжил говорить. А насчет работы? Не послушаешь доброго совета, все равно сделают так, что тебя никуда не возьмут. Понятно? Сверкал он серыми глазами, а я в ответ вскинула снова подбородок, глядя на мужчину с молчаливым вызовом. А вот интересно, он жену так же прессует, если она поперек ему идет? Или это только в мою сторону работает? А может, она у него покорная пусечка, в отличие от меня? Если же сделаешь, как я тебя пока что прошу, то устрою тебе блестящую карьеру, когда Алиска отметит свой 3-й день рождения. Я молчала. Еще немного, и я наговорю лишнего и разозлю его окончательно. Или сама швырну в него кружкой. Завтра в 11:00, ни минутой позже. Вещи в чемодане, ты наготове. Алису пока не тащи. Только вещи собери, и перевезем их тоже. Все, разговор окончен. Эй, простите, что прерываю, но вы так шумите, что разбудите Лиску. Отец заглянул в кухню. Да мы все уже. Завтра в 11:00 я приеду за вещами Лины и Алисы. До свидания. До свидания. Я не смотрела даже в сторону Марата. Чувствовала, как он недовольно мазнул по мне взглядом на прощание, мысленно попытался убить и вышел из кухни.